Незаменимой искусницей в таких делах оказалась наша новенькая Люся Сущевская. Она и начинает представление. «Василий Дмитриевич», — говорит она очень вежливо и приветливо, встав в своей партии, — «пожалуйста, будьте так любезны, посоветуйте, какие книги нам читать дома по русской литературе. Например, Чехова?» На поеденном молью фасаде лапши появляется выражение сдерживаемого неудовольствия. «Чехова нет», — отвечает он кратко, — «не рекомендую». «Почему, Василий Дмитриевич?» — спешу я на подмогу Люсе Сущевской. «Почему не Чехова?» Лапша обиженно пожимает плечами. «Незначительный писатель, госпожа Яновская, автор мелких юмористических рассказиков. Что же тут изучать?» Мы с Люсей, Маней, Варей напоминаем Лапше о том, что кроме мелких юмористических рассказиков, Чехов написал «Дуэль», «Скучную историю», «Чайку». В «Чайку» Лапша вцепляется, как ястреб. Сейчас ее хрупкие косточки захрустят под его зубами. «Вот, вот именно! Чайка провалилась в Санкт-Петербургском императорском Александрийском театре. С позором провалилась, с треском. Приступим к нашему уроку, уважаемые госпожи. Дело плохо. Диспут по русской литературе грозит иссякнуть. Варя спешит подбросить хворосту в начинающую гасать костер. А Некрасова, Василий Дмитриевич, читать нам? Помилосердствуйте, госпожа Забелина! Стонет Лапша, словно его спросили, надо ли читать стихи поэта Кискина или романы прозаика Тюткина. Помилосердствуйте! После возвышающих душу творений Ломоносова, Державина, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Лермонтова и вдруг Некрасов. Певец лаптей и портянок. Конечно, оговаривается Лапша, крестьянские дети, дедушка Мазай, это недурно. Но все остальное... Приступим к нашему уроку. Люся Сущевская делает отчаянную попытку еще немного затянуть разговор с Лапшой. А вот, говорят, есть новый писатель, Максим Горький. Я сама не читала, но все говорят, замечательный писатель. Лапша начинает свирепеть. В его тусклых гляделках загораются обиженные огоньки. На бесцветных щеках выступает кирпично-оранжевый румянец. «Максима Горького!» — переспрашивает он с величайшим пренебрежением. «Горького! Такого писателя виноват не знаю-с и не желаю знать-с. И вам не рекомендую знакомиться. И прекратим бессмысленное сотрясение воздуха. Займемся нашим сегодняшним уроком». Сейчас польется кровь невинных жертв, не приготовивших урока. Но все же какое-то время мы своим разговором заняли. В нашем литературном споре с Лапшой Агриппина Петровна, Гренадина, не участвует, хотя весь урок сидит тут же в классе за своим столиком. Бывают такие дни, когда Гренадина вот так же, как сегодня, хотя и присутствует, но отсутствует, не слышит, что говорят преподаватели, что отвечают ученицы. Гренадина что-то пишет в толстую тетрадь для заметок. Иногда читает полученное от кого-то письмо или сама пишет уже не в тетрадь для заметок, а на листке почтовой бумаги, значит, ответное письмо. Поначалу Гренадина пишет или читает спокойно. Мало-помалу она начинает волноваться, все глубже переживает то, о чем пишет или читает. У нее краснеют веки, потом кончик носа. Заслоняясь от класса газетой, Гренадина пишет, то и дело смахивая слезы. Мы строим всякие догадки. Что такое пишет Гренадина в свою тетрадь для заметок? Что она читает в получаемых письмах? Что пишет в ответных? Почему она плачет? Может быть, она сочиняет стихи или пишет романы и в чувствительных местах не может удержаться от слез,